Как ты смеешь? Алиса была одной из наших лучших учениц, а Фрэнк был одним из самых смелых учеников моего факультета. Снейп ехидно улыбнулся, как и Блэк, но это не мешало ему предать Лилии Поттера и его благородство, что теперь они вынуждены лежать на третьем этаже Мунга, не помнящие даже своего имени. Минерва аж отступила, лицо сразу же побледнело. То, что оба ее лучших студента были в состоянии медленной смерти, с каждым днем душило все сильнее. Все остальные понурили головы, услышав это, только Грозный Глаз вздохнул и отпил что-то из фляжки, несомненно алкогольное. «Тише, коллеги!» – рассердился Дамблдор, его глаза цвета льда опасно заблестели. Минерва верно предположила, нам не остается ничего другого, кроме как объявить магической Британии, что Невилл Лонгботтом истинный мальчик, который выжил, и в скором времени все забудут про Розали Поттер, а она тем временем будет набираться сил во Франции. «Вы переговорили с мадам Максим по этому поводу?» – вклинилась МакГонагалл. Спраут перевела на нее удивленный взгляд. «А чем вы, Минерва?» Дамблдор отрешенно кивнул. «Безусловно, нам удалось переговорить с Олимпией по этому поводу, и она не хочет возвращать нам Розали», – раздраженно воскликнул Дамблдор, сильнее сжимая в руках волшебную палочку. Минерва ошахнула. Она впервые видела Альбуса таким злым. Конечно, он не всегда был добрым и всезнающим профессором, но, видимо, проблема Розали приносила ему серьезные неприятности. «Да как она могла?» – в сердцах воскликнула Молли Уизли. «Она не могла», – всполошилась Джонс. «Мы ведь можем оспорить это в Визингомате», – твердо и жестко спросил Кингсли Шиклбот. Минерва знала, что когда-нибудь из него выйдет хороший лидер. Все замолкли, ожидая ответа директора Хогвартса. Только портреты старых директоров школы о чем-то бурно перешептывались. Наверняка потом разнесут эти сплетни во все уголки Британии. К глубокому сожалению, нет. Ее многоуважаемая бабушка, Дария Поттер, а вы ее несомненно помните, подписала договор с Шермбатоном, что ее внучка будет там учиться, раньше того времени, как Лили и Джеймс отправили ее документы в Хогвартс. Нам ничего не сделать. Кингсли недоверчиво мотнул головой, все еще уверенный, что любые проблемы можно решить в суде. Тишина стала еще напряженней, и тут Альбус Дамблдор отошел от Феникса, по пути отряхивая желтую мантию от пепла, направляясь к камину. «Ты к Лонгботтомам, Альбус, я с тобой», — глухо пробормотал Муди, хватая огромную горсть каминного пороха. Альбус отстраненно кивнул, он уже продумывал все наперед, стараясь приготовиться ко всем неприятностям, что принесло это известие. Стратег по уму, по-другому не скажешь, сколько бы он это ни скрывал под доброй улыбкой. «Надеюсь, Августа не выгонит нас метлой из дома», — проскрипел хмурь и исчез в ярко-зеленом пламени. Следом исчез и Дамблдор. Снейп фыркнул и летучей мышью вылетел из кабинета. Минерва МакГонагалл ястребиным взглядом проследила за всеми, кто быстро покидал кабинет в ошарашенном молчании или наоборот, бурно переругиваясь. Наконец, когда в кабинете директора осталось всего двое человек, Минерва скосила взгляд на низенького профессора заклинаний, чью оценку происходящего она хотела услышать в первую очередь. Потому что Филиус Флитвик был таким человеком, к чьему мнению нельзя было не прислушаться. «А что ты думаешь о переезде Розали Поттер?» Она не припоминала, чтобы он высказывался по этому поводу. Флитвик же отчего-то растянул губы в ясную, чем-то даже насмешливую улыбку и покачал головой. «Знаешь, Минерва, случайности не случайны. Все, что произошло с Розали Поттер, даже трагичное, она пережила. Думаю, для нее это будет полезным опытом, как и для всех нас». И, взмахнув краями мантии, удалился, что-то весело напивая себе под нос. Минерва тяжело вздохнула. И вот как с ним поспорить? Так кусачие тюльпаны в этот ящик сок звезда цвета на верхнюю полку справа, а луковицы гром травы куда? Невилл рассеянно протер лоб, тщетно пытаясь вспомнить, куда же все же его бабушка велела ему отнести луковицы гром травы и говорила ли она про них вообще. Так получилось, что память у 11-летнего Невилла Лонгботтома была не к черту, на что очень часто жаловалась леди Августа, когда тот путал важные склянки, банки, коробки с растениями и настойками, что даже домовые эльфы ничего найти не могли. Род Лонгботтомов всегда был по части гербологии, выращивая в огромных стеклянных теплицах, что, казалось, высились до неба, редкие травы, ездили на мировые съезды магботаников, писали научные работы и, конечно же, выставляли на продажу выращенные редкие экземпляры флоры. Раньше, еще 20 лет назад, это было просто увлечением, небольшим заработком денег, так как семей, выращивающих редкие растения для зелий, было очень мало, впрочем, их и сейчас немного, тогда еще на это уходило всего 20% трав и растений. Тогда еще, рассказывала Августа маленькому Невиллу, золота в сейфах было много и влияние в общественных кругах тоже, да и предки Невилла занимали высокие должности в министерстве. После смерти родителей все пошло прахом, кормильца в семье не стало, золото уходило куда угодно, но только не на благо рода Лангбаттомов. Похороны, ежегодные спонсорские пожертвования, часть помощи детям, чьи родители погибли в войне, благоустройство поместья, дорогостоящее обучение Невилла для выявления магии, поскольку леди Августа очень долго считала его сквибом, и поэтому леди Лангбаттом взвалила на свои, без сомнения сильные плечи, заботу о внуке и других делах, и понеслось. Невилл с раннего детства помнил, как бабушка водила его на вечно унылое кладбище Кастерграу, где были похоронены его родители, приучала его к магии, шикала на родственников, что смели упоминать гибель родителей и Поттеров, и гоняла его в теплицы, приобщая к семейным традициям. Не то чтобы он жаловался, но иногда такой тоталитарный контроль надоедал. Но когда девятилетний мальчик отпружинил, словно детский мячик от тротуара, а скинул его туда двоюродный дядя, леди Августа смягчилась. Маг, и слава Мерлину. Теперь можно немного успокоиться и перестать тратить нервы и сидеть. Все же единственный наследник. Если бы кто спросил самого Невилла, то услышал бы тягостное ничего и опущенные в пол глаза. Юный Лангбаттом был настолько скромным и робким, что некоторые даже дивились и в недоверии открывали рот. Второй избранный. И такой конфуз. Так и жили. А Невилл просто хотел родительской любви. Любящий взгляд матери и ее нежный голос, и ободряющего и понимающего отца. Но благодаря Лии Стрендж у него были затертые фотографии и холодный гранит. Ах да, и еще странный треугольный шрам на шее, за что его часто считали вторым национальным героем и что Волдеморт побывал именно у Лангбаттомов, а не у Поттеров. Августа злилась по этому поводу и называла их глупцами и чертовыми шовинистами, и часто восклицала: «Вот еще, не нужна моему внуку такая судьба». А потом за чашечкой чая с Шерри спрашивала сплетницу Мюрриэль Розали Поттер, подлинной победительницы Темного Лорда. Старая корга Мюрриэль обычно прищуривала глаз и доверительным шепотом сообщала, что Дамблдор ей лично рассказывал, что Розали Поттер живет у надежных и проверенных родственников, у которых ее не достанут пожиратели. Августа же хмурилась и пыталась припомнить, какие это родственники Поттер могли приютить девочку. Ведь самые близкие – это Блэки, которых почти не осталось или те сошли с ума, Маккинаны и Дирборны, семьи чьих выкосили подчистую, да и сами Лангбаттомы. Но вот им Розали не отдали, когда 10 лет назад леди Августа с пеной у рта требовала опеки над девочкой, а остальные близкие семьи были, так сказать, не на той стороне. А про семью ее матери, маглорожденной Лили Эванс, вообще ничего не было известно. Невилл помнил, как бабушка ради смеха решила ему прочесть биографию Розали, напечатанную под редакцией ежедневного пророка. Во второй половине 80-х было модно писать о биографии юной спасительницы, хотя той не было еще и 6 лет. Но 300-страничная книга долго распиналась о всемогуществе маленькой девочки. Бабушка тогда тихо вздохнула и прошептала, что ничего другого она и не ожидала. Невилл же просто молчаливо был рад, что эта участь выпала не ему. Пусть это было и слабохарактерно, но он бы уже давно сломался, вынужденный с каждой секундой ощущать, что его родители обитают в тесной палате Мунга душевно больными, только еще каким-то чудом дышащие, не узнающие родного ребенка. При мысли об этом у Невилла наворачивались слезы на глаза, и он все сильнее закапывался в семейных теплицах, предпочитая компанию кусачих тюльпанов и горноцвета, чем тех ребят, что приводили родственники к нему для общения. Невилл чертыхнулся, погрустнел и положил луковицы цветка в небольшую красную коробку с адресом аптеки на Диагон-Аллее. Он очень надеялся, что ему не влетит за это. Ведь вроде бабушка говорила, что что-то из трех нужно отправить на поставку. «Юный хозяин», — раздался тоненький голосок. Невилл оторвался от созерцания учетной книги и посмотрел на Крипси, семейного эльфа. Тот неуклюже покачивался, так как был слишком молод и робок, нервно дергая короткую белую рубашку и грязно-болотные штаны. Смешная скандинавская шляпка забавно торчала на его редких волосах. «Что такое, Крипси?» — тихо спросил Лангбаттом. «Хозяйка зовет вас, чтобы сообщить что-то важное, юный хозяин», — заученно выплюнул домовик, раболепно поклонившись, почти носом коснулся деревянного пола теплицы и исчез с легким щелчком. Невилл еще сильнее нахмурился и сжал пальцами твердую обложку книги, сминая страницы. Последний раз, когда бабушка вот так хотела сказать ему что-то важное, то и случился тот самый стихийный выброс. Или когда отчитывала его, что в посылке мистеру Мапперту он отправил вместо лирного корня на перстянку. Обычно Невиллу всегда боялся идти к ней. Он всерьез считал, что праздная бравада и храбрость не к лицу ему, а страх и робость лучший учитель. Ну, или по крайней мере, он так думал, когда леди Августа в запале кричала, что он позор семьи, ведь он на самом деле был ничтожеством. Невилл поспешил к дому. Странные бутоны диких роз провожали его жалостливыми взглядами. Никому бы не пожелали такую судьбу. «Невилл, присядь, пожалуйста, в кресло», — хрипло отозвалась Августа, не поворачивая к нему глаза, отстраненно смотря в окно на теплый летний пейзаж. Руки ее мелко дрожали то ли от страха, то ли от гнева. Невилл обеспокоенно следил за бабушкой, зная ее, то точно от гнева. «Конечно», — тихо отозвался Невилл, присаживаясь и краем глаза любопытно посматривая на высокого величественного старика с длинной белоснежной бородой, перевязанной голубой ленточкой с колокольчиком под цвет ярко-лимонной мантии с серебряными полумесяцами. В темной гостиной Лангботтомов, обитой дубовыми панелями, это смотрелось очень несуразно. Стоящий за его спиной безобразный мужчина с крутящимся искусственным глазом, видимо, думал то же самое, кривя не без того безобразные брови. Старик, бывший без сомнения Альбусом Дамблдором, директором Хогвартса, председателем Визингамота и победителем Гриндевальда, сонно улыбнулся, и Невилл вздрогнул. Бабушка, состоящая в Визингамоте, не слишком радужно о нем отзывалась. Она думала, что частично это он виноват в смерти родителей. «Добрый день, Невилл, как твои дела?» – вежливо спросил Альбус. Невилл опустил взгляд в пол и еле-еле проговорил. «Эн нормально». Аластер Муди за его спиной хмыкнул, и грозная фигура Августы в тот же момент резко повернулась к нему, гневно сощуривая глаза. Невилл еще никогда не видел ее такой разозленной. «Заканчивай эти пустые слова, Дамблдор, говори, что хотел, и уходи отсюда». И бросив взгляд на грозного глаза, снова отвернулась к своему окну, высматривая в этом спокойном пейзаже что-то свое, понятное только ей. Невилл был бы очень рад, если бы бабушка смотрела на него, поддерживая его, но не судьба. Альбус прочистил горло, улыбаясь уголками губ, и склонил голову, обращаясь к леди Лангботтом. «Как скажешь, Августа». Лангботтом только флегматично повела плечами, и взгляд Дамблдора снова обратился к сжавшемуся Невиллу. Его глаза за стеклами очков блеснули. «Тебе известна история Розали Поттер, мальчик мой?» Невилл кивнул, не понимая, к чему это он ведет разговор. «Историю девочки, которая выжила, знали все. Отлично. И ты прекрасно знаешь, что случилось в стенах твоего дома, Лангботтом Хауса 10 лет назад, это я даже спрашивать не буду. Я как сейчас помню твоих родителей, Алиса, храбрая Гриффиндорка с добрым и веселым сердцем и легким нравом, твой отец, мужественный, сильный, невероятно харизматичный человек, которого очень любили. Ты похож на него, Невилл, они бы гордились тобой». У мальчика перехватило дыхание, никто еще ему такое не говорил. «Та ночь, та ужасная ночь 31-го. Пришло время тебе рассказать правду, мой мальчик, что Беллатрикс Лиестрендж не соврала, лорд Волдеморт на самом деле был тут, именно он убил твоих родителей, Невилл, и именно от него ты получил этот шрам». Его голубые глаза переместились на треугольный шрам Невилла. Розали Поттер все это долгое время была приманкой, которая отваживала беду от истинного мальчика, который выжил. «Ты, Невилл, наше будущее, ты национальный герой». Альбус замолчал. Агрюм что-то тихо прошептал себе под нос. Августа побледнела и еще сильнее сжала морщинистые руки. А Невилл? Невилл давно не падал в обморок. Неожиданные новости – это всегда шокирующе. Примечание к части. Главы Невилла или кого-нибудь другого из Англии – это 1-4 раза. Буду очень рада вашим отзывам. Глава 5. Сквозь Пиренеи. Величественные скальные массивы высились над двумя волшебницами, словно огромные горные пики, достающие до неба, что Рози и мадам Бая на их фоне казались маленькими чернеющими точками. Горный ветер приятно освежал, но вместе с тем у Поттер начинала слегка кружиться голова и подгибаться ноги. Боязнь высоты делала свое дело. К тому времени, как Розали и Абелия закончили все покупки, забежали в школьно-студенческий образовательный магический центр, чтобы подписать документы о том, что юная мисс Поттер, подданная ее величества королевы Великобритании, прибыла во Францию совершенно добровольно ради учебы в Шарм-Батоне, а заодно и познакомились с тем самым договором Дарья и Поттер. Уже наступила ночь. Мадам Бая, порядком уставшая и подрастратившая свое вежливое дружелюбие и приторную холодность, спокойно рассказала девочке, как путешествовать с помощью каминной сети, и они вдвоем отправились в небольшую деревеньку, пограничный пункт или, как сказала Абелия, место, что прячет магов от маглов, откуда им и предстояло отправиться в Шарм-Батон. Рази, вся в воодушевлении, уже представившая себе красивое живописное местечко с говорящими овечками и конфетными деревьями, была малость удивлена, когда вместо желанного получила дряхлые белокаменные развалины, больше похожие на давно заброшенное магловское поселение. Развалившиеся кирпичные дома опутывала виноградная лоза и еще какое-то странное кусачее растение, которое Рази не знала. Как позже выяснилось, это были загромождения слив цепелин. Трава в поселении уже давно пожелтела и росла какими-то неравномерными, выдранными кусками, песочные дорожки напоминали вход в пустыню, и нуль живности, и людей тоже не видать, вот вообще никого. Обычно под такую картину хорошо подходило перекати-поле. Рази, поправив громоздкие сумки, удивленно приподняла бровь. «Мы точно туда прибыли?» Мадам Бая только кинула на нее уставший взгляд и пожала плечами. «Не суди о книге по обложке, Розали. Сюда прибывают все волшебники Франции, Испании, Нидерландов и других стран». В ее голосе стали пробиваться французские нотки, напоминая Рази о том, что она тут все же единственная англичанка. «Это все антимагловские чары, скрывающие нас от простецов. Сейчас мы перейдем барьер, и ты увидишь настоящую магию и величественный Шарм-Батон во всей своей красе. А посмотри, кто-то прибыл сюда вместе с нами». Голос Абелии сорвался, когда она увидела две еле заметные фигуры в объемных мантиях, повыше и пониже. Рази протерла ладонью глаза, у нее и так было не слишком хорошее врожденное зрение, не такое плохое, чтобы носить очки, но все же, когда она долго держала их в напряжении, перед глазами начинало все расплываться. Сопроводительница уже поманила Рази пальцем, словно собачонку, в сторону двух мрачных фигур. Впрочем, Поттер себя чувствовала не лучше собачонки. Магия и все ее прелести уже ушли куда-то на задний план, лишь бы выспаться. При близком рассмотрении фигуры были не мрачными, как подумала девочка сначала, на них даже были светло-синие мантии, просто кожа была смуглой, ореховой, поэтому Рази испутала. У мадам Бая, казалось, открылось второе дыхание, раз она буквально с объятиями набросилась на высокого лысеющего мужчину где-то за 50. Тот дружественно ей улыбнулся, растянув губы в залихватской улыбке. Маслиновые глаза светились блеском в вечерней дымке. «Пидро», только и смогла понять девочка, когда Абелия что-то нежно стала выговаривать на французском, так быстро и так жизнерадостно, и так непонятно для Рази, что Поттер упала духом, даже не стараясь вслушиваться в их речь, ведь по-французски она знала только «салут», «баньор» и «ем аппелли Россия». Собственно, все. Дальше процесс не шел вообще. Пусть она и старалась выучить этот язык в школе, но бросила, когда слова заучиваться не хотели совсем, и решила, что язык жестов понимают везде. Пока мадам Бая болтала с мужчиной, что, видимо, был сопровождающим невысокой смуглой девчушки с черными глазами и прямыми черными волосами. Та в ответ, как поняла Рази, все это время с удивлением пялилась на нее. Поттер нахмурилась. Она еще на площади магии заметила у некоторых заинтересованный и оценивающий взгляд в ее сторону, а винтики в голове сложились в мысль, что, наверное, во Франции знают, что она как бы национальная героиня. Ну, мадам Бая об этом точно знала, и судя по взгляду темноволосой девочки, ее темному, карамельному загару и южной внешности, да других стран тоже, Испании или Италии, Рази всегда путала эти две страны. Дабы как-то прервать затянувшуюся тишину, треп двух сопровождающих не в счет, Рази неуверенно помахала рукой. Девочка улыбнулась, так что натянулась кожа на щеках, и закивала. «Камилла Торрес», произнесла она слишком южно, но Рази поняла, это ее имя. «Рази Поттер», Камилла еще сильнее закивала, будто это и так знала. Рази только безразлично кивнула. Спать хотелось все сильнее, а ее сопровождающая все никак не хотела отлипнуть от того испанца-итальянца. Или все послы школы в других странах имеют французское гражданство. Надо будет по случаю спросить это у мадам Бая, мысленно сделала зарубку в голове девочка. Тем временем температура в Пиренеях начала заметно понижаться, а мимо небольшой компании из четырех человек уже успели проскочить другие группы. Рази поразилась, какая была большая группа юных магов из США. У них же своя школа должна быть. Разве нет? Судя по удивленному взгляду Камиллы, она это тоже не понимала. Камилла Рози понравилась уже с первого взгляда. Она была веселая, пусть девочка и не понимала, что та говорит, и вроде не сторонилась ее общества, хотя тут и не было вездесущего Дадли, что мог натравить на нее полрайона. Все же первым правилом переезда было завести друзей, на что Рози медленно надеялась. Не может же она быть нелюдимой всю жизнь. Пусть ей было лучше в одиночестве, где никто не кидал на нее укоризненно-гневные взгляды и не фыркал на ее странные шутки. Рози даже почувствовала, что она почти дома. А интересно, каково в Хогвартсе? Был ли там такой же замудренный переход и была ли такая же культура и способ ношения странной магловской одежды? И были ли там эти лопоухие чудовища? Надо будет разузнать у кого-нибудь, а лучше прочитать в библиотеке. Деточка, все, теперь мы можем отправиться в путь. Абельябая подхватила ее под локоть и повела в сторону странно поблескивающих зарослей виноградных лоз с розовыми огромными цветами, что у нормального винограда просто не могли быть. Я как раз разузнала у Пьедро, что в этом году очень большой наплыв первогодок в школу. 10 человек из Америки, представляешь, у них ведь своя школа хорошая, правда менталитет другой, но все же, и из Нидерландов большой набор. Раньше такого не случалось, знаешь, эта страна очень бедна на магию. Они даже своего представителя на всемирную конференцию не всегда отправляют. Зато от испанцев все в норме. У них всегда все стабильно и тот же результат, ведь испанцы одни из самых сильных магов, может поэтому они все и на солнце. Абелия на секунду прервалась, чтобы перевести дух, а Рози уже хотела поторопить ее рассказать дальше. Волшебники из других стран, это же так интересно. Камилла Торрес со своим сопровождающим уже ушли далеко вперед и исчезли, как бы это было ни странно, в той самой заросли винограда. А виноград обвивал скалу, а скала в горе, и ученики каким-то чудовским способом исчезали в ней. В общем, человеку, что не слишком избалован магией, это покажется странным. Очень странным, решила Поттер. А из каких еще стран приезжают ученики? Заинтересованно спросила девочка, взглядом пытаясь найти хоть какую-нибудь маленькую прореху, сквозь которую можно пролезть. Хотя девочке все еще казалось бредом, ведь не может же существовать замок в горе. Тем более в Пиренеях, да тут же постоянно толкутся туристы. Как я и говорила, много из Испании, так как собственной школы, в отличие от Италии, у них нет. Голландия, Люксембург и Португалия тоже отправляют своих волшебников к нам. Маленькие страны с маленьким числом рождающихся волшебников, нет смысла вообще строить свою школу. То же самое и с Данией, хотя большинство все же потом переводится в союзную скандинавскую школу, наша программа для них не совсем подходящая. И Бельгия, если поспрашивать бельгийцев, им не слишком нравится немецкий МАГХИ, там слишком дорогое обучение, и слишком разное обучение между представителями чистокровок, полукровок и маглорожденных. Но в основном школа французская. Мы, знаешь ли, очень хороши в чарах, в ее голосе послышалась гордость, а Рози пыталась закрыть от удивления распахнутый рот. Ау, а Рози-то боялась, что будет единственной иностранкой в школе. А вот и фиг вам, таких белых ворон, как она, будет целая стая. А как же язык? Их всех переучивают на французский. Мадам Бая устало кивнула, видимо ей очень не нравились эти вопросы. Да, сейчас придя в академию, ты не увидишь ни одного француза, все представители нашей страны приезжают 1 сентября, так как им не надо обучаться языку целый месяц. Сейчас мы будем проходить барьер, будь добра, помолчи. Рози обиженно заткнулась. Между прочим, ее сопровождающая говорила не меньше. Переход через барьер был быстрым. Нет, не так, он был моментальным. Раз, перед глазами гибкие стебли винограда. Два, ты уже на большой площадке из белого камня с мраморными цветочными катками, чисто во французском стиле, розоватыми фиалками и шиповником. Широкая дорожка вела прямо к достаточно высокому светлому замку на возвышении. Три невысоких башни возвышались, чернее дубовыми шпилями. Золотистая лепнина украшала окна, а витые завитушки оплетали массивные двери. Точно такие же перила были у ступенчатой лестницы. Но самое красивое – это садовый лабиринт. Огромные зеленые насаждения, обвитые самшитом, светились яркой зеленью среди кристально-белого и золотого. Даже с расстояния более 10 ярдов Рози видела их великолепие. Если когда-нибудь захочешь там побродить, то знай, что в центре ждет фонтан имени Николаса и Прозерпины Фламиль, почетных членов Академии, что весьма хорошо финансово помогли нам», — мадам Бай улыбнулась. «Правда, я там никогда не была. Лабиринт всегда внушал мне страх, отчасти из-за легенды о призраке леди Манпати, отчасти от того, что там реально жутко». Рози вскинула бровь. «Это великолепное сооружение никак не выглядело удручающе и страшновато». Абелия понимающе улыбнулась. «Увидишь когда-нибудь. А теперь...» Она воодушевленно хлопнула в ладоши, что выглядело с ее-то возрастом очень странно. Впрочем, она всегда так делала. «Пойдем к твоей мечте». Рози пожала плечами. Вмиг ей стало страшно. Все же Академия – большое заведение, где свое общество, да еще и в другой стране. Рози, что не привыкла к вниманию да и большим компаниям, испугалась. И неловко взяла свое. Девочка нерешительно посмотрела на сопровождающую. «Вот тебе и отцовские гены. Наверняка он не испугался своего первого дня в школе магии». Абелия, будто могла читать мысли, а может и вправду могла, понимающе улыбнулась и положила руку на плечо Поттер. «Тебе там понравится. В конце концов, где ты хочешь провести лучшие годы своей жизни? У своих опекунов, которые тебя недолюбливают, или здесь?» Рози кивнула. Ответ очевиден. Ад или рай? Кто же в нормальной памяти будет выбирать Дурслей, когда есть Академия, где на тебя никто не будет косо смотреть за то, что ты случайно разбила любимую вазу или взрываешь лучшие тетины тарелки? В конце концов, с Рози не убудет. Перед входом в Шармбатон толпилась небольшая стайка детей примерно одного возраста с Рози. Все разные, начиная от национальности и цвета кожи, заканчивая улыбчивым или грустным выражением на детском лице. В обособленной группе стояли их сопровождающие, о чем-то бурно переговаривающиеся. Абелия напоследок туманно улыбнулась своим коллегам, но, к удивлению Рози, не отправила ее в группу учеников, а обменялась несколькими ярко выраженными понимающими взглядами с коллегами и подтолкнула девочку в сторону входа. «А разве?» Абелия отрицательно мотнула головой, все еще сохраняя усталую улыбку на лице. «А у нее не болят скулы? Или это часть ее профессии, все время улыбаться?» С раздражением подумала Рози. Ее бесило, что она постоянно ее перебивала. «Директор велела лично привести тебя к ней, твоя экскурсия по замку пройдет потом». Сзади послышался возмущенный гомон детей, которым, видимо, объяснили, что сейчас они простоят неизвестно сколько, дабы подождать неизвестно кого. Рози прикусила губу. Такими темпами она не найдет себе друзей. Ладно, что хоть на улице тепло. С чего это меня потребовала сама директриса? Разозлено спросила девочка. Мадам Бай озадаченно подняла тонкие брови. В ее голубых глазах так и плескалось удивление, смешанное с недовольством. Вот и надерут тебе язык, мадмуазель Поттер, если будете так выражаться. Всему надо знать меру. Мадам Олимпия хочет тебя видеть, потому что для всей Европы ты героиня. Пусть в материковых странах тебя не так и возвышают, но все же о тебе слышали. И мадам Максим хочет обсудить твое положение. Понятно? Абелия сверкнула глазами, намекая, какая же тупая Розали, а у Поттер напряглись плечи. Злость и неопределенность ушла на второй план, осталось только любопытство. О чем хотела ей рассказать мадам Максим? И что такого крутого в ее положении, что ее, словно подсудимую, отвели отдельно ото всех в кабинет директора? Узная об этом дядя Вернон, со смеху бы помер, услышав, что ее в первый же день повели в кабинет директора. Хотя, может, ей что-нибудь расскажут о родителях или о ее славе. Все же ведь не напрасно бы я послала ее к директору, мол, пусть она с тобой разбирается. Может, хоть сейчас ей что-нибудь доскажут. Тем временем белокаменные коридоры Шармбатона сменяли друг друга, голубоватый с позолотой ковер сверкал в свете ярких магических, как поняла девочка, люстр. Потолок высился далеко вверх, по крайней мере, в футах 40, облепленный старыми изображениями истории, о которых Рози была ни сном, ни духом. Окна были наглухо задернуты массивными серебряными балдахинами. Вся атмосфера так и кричала о роскоши, но даже несмотря на ночь, все равно было светло, будто она на приеме у королевы. Хоть солнцезащитные очки надевай. Ее сопровождающую это не беспокоило. Казалось, переступив порог академии, она вся помолодела и взбодрилась. Кожа сразу же приобрела здоровый цвет, а не ту уставшую бледность. «Пока мы с тобой идем, давай я тебе расскажу немного об академии. Хоть время не потратим впустую. Распределение ты и так, скорее всего, будешь проходить в кабинете директора». Рози, рассматривавшая картины с овцами и пастушками, оторвалась. Абелия удовлетворенно кивнула. «Итак, моя милая, Шарм-Батон – это многонациональная элитная магическая школа во Франции. Наш девиз переплетается с нашим гербом. Две скрещенные палочки, перевязанные лентой – символ силы, знания и элегантности. Это и есть олицетворение наших факультетов. Сила, яркое солнце, факультет Южной башни Шарм-Батона. Если ты попадешь туда, значит, ты сильная волшебница, одаренная и, как говорит их наставница, не испугаешься любого пути, чтобы достичь цели. Наставник, кстати, Диана Лоран Шансье, преподает белую магию. Ум, ясная луна, северный факультет академии. Туда попадают очень умные волшебники. Прозерпина Фламель была выпускницей этого факультета. Этот факультет был в фаворе самой святой Элизы, основательницы Шарм-Батона. Элегантность, необъятное небо, в восточной башне Шарм-Батона. Ученики этого факультета, это и есть символ академии. Всегда идеальные, соблюдающие этикет и общественные нормы. Рози призадумалась. Она говорила о небе с таким придыханием, что, и как ты уже поняла, я выпускница этого факультета. Рози тихо фыркнула. Да ну, девочка молилась всем богам, лишь бы не попасть туда, куда угодно, но не туда. Что-то темное в голове шептало, что не ее это, не ее, не ее это место. Ах, мы уже пришли. Вот и кабинет мадам Максим. Но Рози не видела ни дверной ручки, ни самой двери, только большую и старую, уже потрепанную временем, картину с морским пейзажем. Большой трехмачтовый корабль развивал свои белоснежные паруса, а французский флаг колыхался на ветру. Начиналась буря. Рози необдуманно обняла себя руками. Стало как-то холодно и мерзко. А еще везде чувствовалась магия. Абелебая нахмурила брови. Ау, видимо, Олимпия сегодня не в настроении. Но ничего, все равно пойдем. А потом женщина провела своим острым ногтем по холсту в том самом месте, где развивался флаг, и картина испарилась. Поттер аж подпрыгнул от удивления. Правильно говорила Алиса. Все чудесотее и чудесотее. Дальше шли ступеньки, причем очень узкие, что на них мог поместиться только один человек. Серые стены будто давили на тебя. Кабинет директрисы академии, где Рози предстояло учиться вот еще черт знает сколько, встретил ее жарким теплом от камина, ненавистным запахом жасмина и гулкой тишиной. Высокая, просто огроменная женщина с копной черных волос и бледным лицом сидела за небольшим столиком из дуба и скрюченными пальцами перебирала белоснежные бумаги. Сзади нее, прислонившись боком к стене и наблюдая за чем-то в окно, стояла низенькая пожилая женщина весьма объемных размеров, одетая будто в монашескую робу, только пучок седых волос что-то о ней и говорил. Мадам Бай откашлялась, а директор подняла удивленный взгляд. Сначала она несколько секунд смотрела на нее любопытным взглядом, оценивая и пытаясь найти только знакомое ей, а потом в ее карих глазах появилось узнавание, она широко улыбнулась, даже искренне. «Рози», которой почему-то стало фиолетово на все, только сдержанно произнесла «Добрый вечер», естественно по-английски. Женщина у окна недовольно боднула плечами, и Рози поняла, что общий язык они не найдут точно. «Бонёур, Монсалейл». Увидев непонятливый взгляд Поттер, она поправилась. «Здравствуй, солнце мое, как же ты погожа на Дарею, пгаста слов нет, прям вылитая. Ты просто не представляешь, как я рада видеть тебя в нашей академии. Это даже великая честь. Как прошло твое путешествие? Надеюсь, портал не слишком тебя измотал». Рози тупо смотрела на директрису. «Нет, не из-за акцента, из-за слов». Какая-то примесь лживости в них была. Неужели она так хорошо знала ее бабушку, что сразу же начала сравнивать? Вот тетя Петуния, к примеру, никогда ее ни с кем не сравнивала. Может, она просто не привыкла к такому доброжелательному обращению. Рози нервно сцепила руки в замок. Могло быть и лучше, если честно, медленно произнесла она. И потом почувствовала, как рядом с ней колыхнулся воздух. Видимо, мадам Бая хотела ее одернуть. Но директриса только растянула свои огромные алые губы и махнула на нее рукой. Абелия все поняла, и за Рози со скрипом закрылась дверь. Она осталась в одиночестве. А женщина у окна так и не повернулась, но, без сомнения, слушала их беседу. Мадам Максим, видя ее замешательство, цокнула языком. «Все время забываю, что в Англии друг Хиеманер. Это главная смотгительница нашей академии, мадам Бастиен. Самая главная из всех и самая выдающаяся. Она отдала академии сагок лет своей жизни и, без сомнения, воспитала много выдающихся поколений волшебников. Дельфия, посмоги на героиню магической Британии». Та самая Дельфия повернулась. Лицо у нее оказалось странным. На вид ей было лет 60, но загорелая кожа на лице была натянута так, что все морщины отсутствовали, но это не прибавляло ей красоты. Строгое лицо будто приклеилось к ней. Серые глаза прошлись по девочке оценивающим взглядом. Она подолгу задержала взгляд на ее спутанных волосах и шраме, а потом обратилась к директрисе. «Ни тебе здрасте, ни до свидания. Много работы, Олимпи, много». И снова обернулась. Рози немножко удивилась. Даже, кажется, раскрыла рот от удивления. Да что эта женщина о себе возомнила? Едкие слова, словно нож в сердце, ударили девочку. Сразу же вспомнилась долговязая тетя Петунья, что также поджимала губы и с презрением говорила, какая же она неумеха и идиотка, и что от матери у нее кроме глаз-то ничего и не было. Но женщина, казалось, этого не заметила, а все так же продолжала смотреть на Поттер из-под копны белесых волос. Рози сморщилась. Директриса только одобрительно кивнула на слова Дельфии, положила огромную ладонь девочки на плечо и подвела к огромному серебристому гобелену. В центре было огромное изображение той самой святой Элизы, светловолосой женщины с тонкими чертами лица в простом сером платье. В руках она держала такую же серебристую палочку. Или может изображение было просто таким светлым, а на самом деле она была чернокожей африканкой, кто знает. Но самое удивительное было то, что от портрета основательницы отходили длинные и тонкие веточки, точно на семейном древе, а листочки заменяли портреты всех, кто когда-либо учился в академии. Рози помнила, что пока шагала по извилистым коридорам Шармбатона, то видела эти необычные веточки, но не обратила на них внимания, а оказалось, зря. Это было и впрямь красиво. Получается, и она когда-нибудь будет на этой веточке. Пегаста Пеги, коснись к изображению святой Элизы. Это не просто портрет, а ее духовный слепок. Часть самой Элизы, ее магия навсегда запечатлена в этом рисунке. Именно она распределяет учеников на факультеты. Стоит отметить, что она никогда не ошибалась. Ну, попробуй, Рози округлила глаза от удивления. И вправду, изображение было точно живое. Серые, сделанные точно из неотшлифованных алмазов, глаза сверкали в темноте. Серый бесплотный свет окутывал девочку. Неожиданно стало как-то холодно, и на бледной коже Поттер выступили мурашки, будто кто-то скинул ее в глубокое озеро. По-видимому, та Грымза и мадам Максим этого не ощущали. Словно завороженная, она прикоснулась к беломраморной руке. Секунда ожидания и ничего. Никакого сверхволшебного чувства не произошло. Ни вспышек, ни задымлений, ни какого-то чуда. Ничего. Только холодный мрамор фрески да тягучее молчание. Поттер краем глаз посмотрела на директрису, та расправила губы в вежливой улыбке, ее темные глаза при этом сверкали. Кажется, ее все устраивало. Ладно, Рози, может так и должно быть. Подождем еще немного. И потом, спустя, наверное, минуту, глаза Элизы засветились призрачным светом, белокаменная рука расправилась и в ее ладони что-то сверкнуло. Рози с восхищением наблюдала, как тоненькая, чахлая веточка перебирается к ней в руку. Не такая короткая, чтобы быть единолично Розиной, там уже было одно имя, вписанное ярко-золотыми чернилами на белом дереве. Длинные обсидиано-черничные волосы, тонкие черты лица, бледная кожа и точно такие же, как у Рози, скулы и безумные черные глаза. Дария Блэк, 1956-1957, а рядом с ней, на другом ответвлении она, Розали Поттер, 1991. Ох, господи, Рози ахнула, когда в районе запястья что-то сильно запекло, будто ее кожу жгли каленым железом. Рози быстро дернула рука в синеватой водолазке, пытаясь разузнать, что же случилось. Золотистый знак солнца горел на бледной коже, будто настоящее светило. Маленький, с полладони. Он, словно клеймо, говорил, ты принадлежишь факультету солнца, факультету сильных и любопытных. Ты теперь часть Шармбатона, так, как и была твоя бабушка почти 40 лет назад, англичанка во французских землях. Просто фейерверк какой-то. Сверху зазвучал теплый голос мадам Максим. Замечательно, теперь ты полноправная волшебница. Этот знак будет оставаться на тебе, пока ты не закончишь академию, только потом он исчезнет. Признаюсь, многие даже скучают по нему во взрослой жизни. Да, пренебрежительно к этому относятся, потому что считают, что это клеймо. Но это не так, на самом деле. Это всего лишь знак принадлежности. Этот метод Гогозда более пгоникает человека к факультету, нежели обычные цветные галстуки или медальоны. Понимаешь, Рози утвердительно кивнула. Кажется, мадам Максим была права. Все же это просто знак, да и он потом исчезнет, и не надо беспокоиться об испорченной руке. Тем более искусные золотые завитки солнца были такими красивыми, что грех было бы их сводить. Собственно, ничего другого мы и не предполагали, ровным голосом проговорила Дельфия Бастиен, кидая ехидные взгляды на Розали. Девочка нахмурилась, так как не поняла, что именно она имела в виду. Мадам Максим метнула в нее осуждающий взгляд и скривила губы. «Сейчас не время для этого, Дельфи». Мадам Максим обратила тяжелый взор на коллегу. Даже Рози видела, что в ее свинцовых глазах все так и кричало. «Закрой рот». Бастиен сморщила нос, из-за чего сразу же превратилась в горгулью, взмахнула полами серебристой мантии и удалилась. «Но учти, Олимпи, если что, виновата будешь ты». И дверь захлопнулась. Рози непонимающе посмотрела на директрису. Что эта Грымза только что сказала, и как это относится к самой Рози. Получив тогда письмо, она даже не предполагала, что такая путаница начнется. Кто-то смотрел на нее с надеждой в глазах, кто-то кривил при виде нее губы. Да что такое с этим миром, что это с ней? Мадам Максим поджала губы, будто рассказывать об этом ей было неприятно. Видишь ли, ты на самом деле великая героиня магической Британии, Розали. Ты много сделала для победы, как и твои родители. Ты остановила темного лорда, как и Альбус Дамблдор когда-то остановил Гриндевальда. Но многие не считают тебя победительницей. Тебе ведь не рассказывали, как ты победила темного лорда. Конечно же нет, можно и не спрашивать. Видишь ли, в ночь с 31 октября на 1 ноября лорд Волдеморт пришел в дом Поттеров, чтобы убить ту, что угрожало его планам. Пророчеством, изреченным Сибиллой Трелани, было предсказано, что грядет герой, что уничтожит темного лорда, и родится он в конце седьмого месяца. Конечно же многие в него не верили, но Альбус Дамблдор поверил, как и его орден сейчас, подожди вспомню, Феникса. Многие волшебники, состоявшие в нем, поверили, что сильнейшего волшебника современности может убить новорожденный ребенок. Скоро эта теория проникла в массы и мадам Максим отвернулась к окну, где уже начали появляться первые звезды. Ночь вступала в свои права. Рози, в уши которой словно набили ваты, напряженно слушала, сжав до боли перила кресла. Под пророчество подходило всего два ребенка, мальчик, Невилл Лонгботтом, которого, кстати, многие и считали настоящим победителем, и девочка, взгляд, полный сочувствия обратился к Рози. Поттер прикусила губу, но он пришел к нам, и убил моих родителей, тихо продолжила девочка, лишил их души. Они все еще живы, поправила мадам Максим, тщетно пытаясь сгладить обстановку. Лучше бы тогда и не начинала. Рози яростно мотнула плечами. Лучше бы умерли. Это все равно, что смерть. Директриса сочувствующе положила руку ей на плечо. Девочка быстро сбросила ее, словно ужалившись. Ей надо было переварить одной. К Лонгботтамам тоже пришли. Мачерие, только его родители убили. А Невилл Лонгботтам остался жить с бабушкой. Так как твои родственники умерли, тебя отправили к тете. Вижу, ты не особо по ним скучаешь, Рози горестно фыркнула. Вы бы по ним тоже не скучали, ведь нельзя скучать по тем, кто превратил твою жизнь в ад. Даже будь они тебе трижды родственниками, нельзя. А кем тогда они меня считали? Спросила девочка. Мадам Максим вздохнула, присела за свой стол и взяла папку с белоснежными листовками в руки. На Рози она больше не смотрела, его вторым воплощением. Они думают, что при уничтожении магия Волдеморта оказалась в твоей. Рози похолодела. Нет, нет, нет, это же глупо. Каким вторым воплощением? Она же обычная девочка, гнусно считать исчадьем ада девочку, что потеряла семью и вынуждена была жить с людьми, что ее ненавидели. В Рози неожиданно проснулась такая ярость, что захотелось разломать это чертово кресло, на котором она сидела, к чертовой матери. Розали, я знаю, что ты сильная девочка, не смей позволять гневу брать над собой вверх. Иди, у кабинета тебя ждет староста солнца, она проведет тебя в комнату, а заодно все и объяснит. Хорошо, сквозь злые слезы Поттер кивнула, хотя на самом деле все было паршиво. Примечание к части. С Новым годом, дорогие читатели, и вот вам мой новогодний небольшой подарочек, чтобы поднять настроение. Понимаю, что сейчас не особо хочется что-то читать, праздник же, но, надеюсь, все же, и пожелаю вам всего самого лучшего, новых историй, и не только в книгах, настроения и удачи в сессиях и экзаменах. С праздником, мои любимые читатели, не злитесь так, как это делает Рози. Глава 6. Академия. Распределение других учеников проходило гораздо быстрее, чем у Рози, и проходило оно не в кабинете мадам Максим, а около него. Как бы это странно ни звучало, но 60 детишек собралось под вторым, более новым изображением святой Элизы, что раскрыло свои ладони в молчаливом призыве, а от бледных пальцев исходили светлые веточки. Честно, Рози, что наблюдала с противоположного конца зала, это казалось немного устрашающим. То изображение, в кабинете директора, было в 100 раз лучше. Поттер даже посочувствовала своим однокурсникам, но вслух ничего не сказала. За распределением директриса тоже не наблюдала, видимо, у нее были дела поважнее, а вместо нее у окна стоял, нахмурив брови, ее заместитель. Единственный мужчина, которого она пока видела, не считая учеников. Как сказала возникшая из ниоткуда Абелия, это Лазар Шира, заместитель директора, лауреат премии французского ордена и прочее, что Рози нафиг было не нужно, еще голову лишней информацией забивать. Девочка особо и не следила за учениками, только тихонько кивнула, когда ее знакомая, Камилла Торрес, получила ярко-золотое солнце на запястье. По мысленному подсчету Поттер больше всего учеников получил факультет элегантного неба, меньше всего ее сильное солнце. Всего 12 человек, не так много, как уверяла сопровождающая. Но это если еще взять в расчет, сколько французских магов появится 1 сентября. Поттер эта система казалась малость чудаковатой, что-то острое внутри так и долбило, что их, кто прибыл в замок сегодня, считали не слишком конкурентоспособными с теми же французскими ребятишками, но все равно держала рот на замке. В общем-то, Рози решила раньше времени не заморачиваться. Все же все умозаключения лучше делать на холодную голову и не так поспешно. Распределение заняло от силы минут 20. Потом тот самый хмурый и серьезный заместитель объявил им, что сейчас пройдет экскурсия, сквозь силу улыбнулся и ушел, оставив их с тремя старостами. Лет по 17, как поняла девочка. Они смотрели на них равнодушно, кто-то снисходительно, как староста неба, а кто-то высокомерно, как староста ее факультета. Рози скривила губы, предчувствуя увлекательную прогулку. Ее сопровождающая уже испарилась, оправдываясь тем, что ее работа закончена. Рози даже показалось, что в ее глазах она увидела печаль от расставания с национальной героиней, но потом, когда Абелия отвернулась и бодро зашагала к выходу, Рози поняла, что ей только причудилось, и все свои сожаления от прощания с женщиной, что открыла ей мир магии, она старалась запихать куда поглубже. В конце концов, она видит ее последний раз и скоро о ней забудет. Старшим над их группой объявил себя Матиас Лерис факультета неба, но Рози подозревала, что об этом с двумя другими он даже не советовался. Весь его вид так и разил превосходством. А Рози представляла себе ученика факультета моралистов совсем по-другому, но, видимо, не судьба. Он обвел их прищуренным взглядом и улыбнулся, но улыбка скорее походила на оскал. «Так, наши новые ученики Академии, добро пожаловать в без сомнения самую лучшую Академию волшебства во всей Европе», голос его так и сочился высокомерием, прям как у Дадли, когда тому дарили тонну подарков, а ей от силы один. «Чтобы вы не потерялись завтра, когда начнется ваша подготовка, а не 1 сентября, когда официально пройдете на первое в вашей жизни занятие по магии. Сейчас будет проходить наша так называемая экскурсия у всех вместе, а в конце уже произойдут разделения на факультет и каждый отправится в свою башню. Я, староста неба, Лаун Ларсен», Матиас указал на высокую, бледную и скромно улыбающуюся девушку с синим значком луны на пиджаке, староста луны и Клеменс Ришелье солнца. Этой особе Рози удостоила больше времени, так как она была старостой ее факультета и, как упоминалось раньше, да и по голосу парня, Рози поняла, что она на редкость отвратительная девчонка. Длинные волосы цвета апельсина, смуглая с выражением лица ля ваше высочество, прямая осанка, которой никогда не было у самой Розали, и взгляд свысока. Посмотришь, и идеальная выпускница Шармбатона, изысканная, утонченная и высокомерная. Конечно, это было нечестно, но Рози была бы больше рада, если бы на ее запястье красовалась серебряная луна. Но, видимо, Элиза посчитала ее недостаточно умной. Рози вздрогнула. Звонкий хлопок вывел ее из прострации. Матиас, улыбаясь, обвел их всех нетерпеливым взглядом. «И раз уж вам так не терпится, начнем прямо отсюда, с кабинета нашей прекрасной директрицы, мадам Олимпии Максим, которая занимает этот высокий пост уже более 10 лет, перехватив бразды правления у месье Фаре, который стоит заметить, был не самым лучшим директором и понизил рейтинг Академии на 20% в мировом зачете. Я уж не буду говорить, что за ужасы происходили в стенах Академии, об этом вам старшие курсы расскажут. Мадам Максим лучше не беспокоить, а сразу обращаться либо к нашей Мегире, Бастиен или к месье Шира. По-моему, нам уже пора идти, перебила его староста Солнца, взмахнув рыжими локонами. Вся ее поза выражала то, что если он ее не послушается, то она шибанет его каким-нибудь отвратным проклятием. Но Матиас не хотел признавать ее правоту и, казалось, вообще забыл, что она тут есть. Или умело игнорировал, подумал Рази. Про остальной преподавательский состав я вам расскажу, когда, собственно, уже подойдем к самим кабинетам. Ах да, наши мегеры, которые на самом деле воспитатели, призванные следить за порядком и за нарушения наказывать, редкостные дуры, скажу я вам. Рази неожиданно улыбнулась, ведь эта старуха Бастиен реально была не божьим одуванчиком. Их всего 4, всем уже 50, и если попадетесь, пеняйте на себя. Наказывать они умеют. Главная из них – Дельфия Бастиен. Вы ее сразу узнаете. Указка в руках, пучок седых волос на голове и взгляд, будто она вам обещает все 9 кругов ада. Ее помощницы, одет Валуа и Джейн Стэнфорд, в основном их задача заключается в том, чтобы притаскивать нарушителей к уже упомянутой Мегире, и Элоиза Фрей, но она в основном прогуливается в садах и часто ее не видно. На этом, наверное, все. Надеюсь, вы поняли, для чего мы вам это сказали. С прищуром произнесла сонным голосом староста Луны. Я хочу, чтобы вы меньше делали ошибок. Считайте это дружеским советом. Матиас фыркнул, а Ришелье закатила глаза. Им не нужны твои советы. Рази хотела было возмутиться, что еще как нужны, потому что сама Поттер пока мало что понимает. Но староста уже махнул рукой, что одновременно могло означать «закончим с этим» или «вперед». Большинство решили, что последнее, и начали путь вниз с лестницы вслед за старостами. Рази, немного помедлив, все же увязалась вслед за всеми, попав в почти самый конец. Позади нее только была та староста с лунного факультета, да и еще пара человек, и, как уловила девочка, все говорили на каком-то странном, смешном языке. Белые каменные, в окружении статуй, лестницы привели их в главный зал, где, как рассказали старосты, проводился праздник начала учебного года, его окончания и Рождества. Матиас Лёри все перечислял и перечислял, а Рази смотрела на 3 кресла, отдаленно чем-то смахивающие на трон. Золотистые, с изображением лебедя, они возвышались над всеми, точно короли над своими вассалами. Как позже выяснилось, так оно и было. Первое, и самое большое, для директора, 2 по краям для заместителя и той Мегеры Бастиен. Рази качнула головой, весьма своеобразно. Что ж, не дотягивает до ее школы в Литтл-Уингинге, где были только серые стены, ограниченное пространство и холодные бежевые парты, что отбивали всякое желание работать. По крайней мере, Дадли перед теткой так постоянно оправдывался. От главного зала шло 2 коридора, один направо, другой налево, и заканчивались они 2 резными лестницами, только вот первая шла вниз, на первые этажи, а второй, наоборот, вверх, дальше. Поскольку они уже были на 4-м, Рази боялась подумать, сколько их всего. Сейчас мы с вами стоим у главных лестниц, начало звонка, размеренно продолжать речь староста Луны, поскольку с этих лестниц все и начинается. Посмотрите направо, там идет лестница вниз, на южную и восточную башню, выход в сад, обеденный и бальный зал. Налево, лестница вверх, ведущая в западную и северную башни, учебные классы, кухню. Конечно же, мы все пройдемся по этим комнатам. Рази за экскурсию впервые подумала, а почему все ученики из других стран с иностранными языками понимают старост? Для нее, Поттер, речь старосты звучала на чистом английском. Она спросила об этом у рядом стоящих американок, и те сказали, что слышат американский акцент. А что уже говорить об итальянцах, норвежцах и испанцах? Видимо, тут задействованы какие-то сложные чары, подумала девочка и продолжила слушать. Староста как раз предложила им следовать дальше, вверх. Когда Рази ступила на первую ступень, то вскрикнула, потому что стояла на кристально-прозрачном чистом стекле, очень крепком и очень прозрачном, что казалось, сейчас мигом провалишься вниз. Несколько учеников перед ней вскрикнули и схватились за перила. Как оказалось, не все ступеньки были такими. Они чередовались. Стеклянная, каменная, стеклянная, каменная. Рази с каждой минутой удивлялась все больше и больше. Старосты не сказали по этому поводу и слова, только улыбнулись и о чем-то зашептались. Арази, злясь и сдувая со лба непослушные черные пряди, только сильнее вцепилась в перила, стараясь не смотреть вниз. Еще с детства она боялась высоты. Все эти старосты, будь они неладны, могли хотя бы предупредить. Лестница вывела их в большой коридор, украшенный картинами с моментами истории, причем, как заметил Рази, больше было изображено военных мотивов. Он был длинный, ярдов в 30, и сквозь толпу ребят Рази даже не могла увидеть, где он кончается. Но кабинетов с большими дверями было всего 4. Видимо, сами залы очень большие, подумала девочка, поправляя за плечом рюкзак. Старосты повели их в самый первый с большой черной дверью и тусклой надписью «Кабинет темной магии». Надпись была такая старая, что слова уже сложно было прочитать, а черная дверь среди всего светлого и непорочного шармбатона казалась темным пятном. Но надпись, яркая, золотистая, была прекрасно видна всем. Рази неосознанно отступила на один шаг назад. Благо, сзади нее были только старосты, но она даже не обратила на их шипение внимания. Перед глазами, будто стертые, полупрозрачные обрывки, проносились моменты в кабинете директора и кабинете мастера по палочкам. Лишил их разума. Был темным магом. Оставил Розали Поттер сиротой. Розали нервно мотнула головой. Нет, она туда не пойдет. Не зайдет в кабинет, где практикуют магию, что убило их родителей. Староста позади нее, та самая рыжеволосая с ее факультета, сжала ее плечо и буквально втолкнула в раскрытые двери. Розали вскрикнула, попав в толпу учеников. Те протестующие заголосили, но староста только пожала плечами на гневные взгляды старосты Луны и посмотрела на Поттер холодным взглядом. «Неужели чудо-девочка боится зайти в кабинет?» – спросила она насмешливо. Рази мотнула головой. «Вот еще, она не боялась туда зайти, просто не хотела приобщаться ко всему, что относилось к смерти ее родителей. Нет, и никакая я не чудо-девочка!» – воскликнула Рази, складывая руки на груди в обороне. Клеменс Ришелье усмехнулась и посмотрела на нее так снисходительно, что Рази хотелось ее ударить. Обычно на нее так смотрела тетя, когда Поттер что-то вытворяла и получала нагоняя в школе. Чудо-девочка, избранная, девочка, которая выжила, называй как хочешь. Смысл в том, что ты боишься, и все, что о тебе писали газеты, не больше, чем наглая ложь и чушь, произнесла та, улыбаясь. Просто кто-то завидует, что на дочку заместителя министра больше не будут обращать внимание, влез Матиас, взглядом приказывая рыжей убираться с глаз долой. Ришелье прищелкнула языком, закатила глаза, всем видом выражая то, что ее царское достоинство оскорбили самым настоящим образом. Рази в удивлении подняла черные брови, и что она к ней прицепилась. «Что тебе от меня надо?» – грубо спросила она. Рази старалась, чтобы голос был смелым, отважным, каким она хотела, но он все равно прозвучал по-детски высоко и пискляво. Староста, обнажив зубы в радостной улыбке, покачала головой. «От тебя, ничего. Просто хотелось посмотреть, из-за чего же развели такую кутерьму вокруг тебя», произнесла она, сладко растягивая буквы, как настоящая француженка. И улыбалась она так, как если бы кто-то посмотрел на них издалека, не слыша их разговора, то подумал, что главный антагонист тут Рази. Но Поттер-то видела, что глаза у старосты, как у гарпии. «Насмотрелась?» — скривившись, спросила она. Ришелье кинула на нее последний насмешливый взгляд и отошла. Старосты неодобрительно на нее косились, продолжая рассказывать что-то интересное ученикам. «Видимо, я такими темпами пропущу весь инструктаж», — подумала Розали. «Как вы уже поняли из той устрашающей таблички на двери, что никаким образом не подходит нашей изысканной академии, это лектории темных искусств». «Достаточно важный и интересный предмет, экзамен по которому вам придется сдавать в конце каждого года. Значит, сбежать с этого урока не получится», – подумалась Поттер. «Предмет ведет профессор Салемского университета, Николас Арна, который, между прочим, просто великолепный учитель. Строго по твоему субъективному мнению, ввернул староста небо». Рази улыбнулась, в то время как Лаун только закатила глаза. «Просто у Матиса проблемы в этом предмете, вот он и бесится», подключилась к разговору Ришелье, насмешливо сверкая глазами. «Предмет профессора Арна на самом деле важен, и советую слушать его, потому что вам сдавать экзамен по этому предмету в конце года, если, конечно, вас не выпнут отсюда до Рождества». Ее ехидный взгляд был адресован Рази. Девочка с трудом сжала губы, чтобы не наорать на вредную старосту. ничего хорошего ей это не принесет. У нее в школе тоже были такие девочки со сладкими именами, розовыми резиночками и прогрессирующей стервозностью. Но я думала, что темная магия – это плохо. Ришелье флегматично пожала плечами, безучастно рассматривая свои ногти. Плохо – это в одночасье перейти границы. Убить можно и простой агуаменти, если иметь силу воли и достаточно хитрости, и темная магия тут ни при чем. А здесь учат основам проклятий, как их снимать, как накладывать, учат ритуалам и оберегам, для которых нужна подпитка далеко не светлой магией. Поверьте, тут достаточно интересно, особенно после этикета или нумерологии. Рози фыркнула. И как она не догадалась, что темная магия – любимый предмет этой ведьмы. Рози вот категорично отказывалась идти сюда, изучать ту дрянь, что убила ее родителей. Вот еще. Впрочем, начала Лаун, пытаясь разрядить гнетущую обстановку, созданную Клеменс, следующий кабинет, брат-близнец этого, но в то же время диаметрально противоположен. Последний раз осмотрев кабинет, дети вышли, возвращаясь в коридор, где на другой стороне ярким пятном сверкала посеребренная дверь. Белая магия. Практика и теория, гласила витиеватая надпись с полумесяцами и звездами. У кабинета их уже ждала высокая фигура в странном балаханообразном нечто. Лицо у женщины было бледное в обрамлении серебристых волос, где играли лучики света от стеклянного ожерелья. Разъяхнула, когда увидела серебристые знаки, покрывающие руки женщины. Диана Лоран Шанси, мой декан, вспомнила она лекцию старост. Ну ничего себе, женщина перед ней больше походила на друида, чем на профессора. Впрочем, Поттер же не знает, как выглядит профессора, так что грех жаловаться. Профессор, поклонились трое старост, уважительно склонив голову. Лоран Шанси их не заметила, а только властно махнула рукой и склонила голову, бесцветными глазами рассматривая детей. Рози чувствовала, как появились мурашки на руках, а ее однокурсники сжались и замолкли. «Сколько их?» – пропела она легко, сцепляя руки в замок. Ришелье ответила, так и не подняв голову. «Интересно, а у нее шея не болела, так долго кланяться?» 60, мадам, больше всех приняло небо». Декан солнца улыбнулась. «Значит, в этом году творческие дети. Как интересно». А потом она отвернулась от них, будто бы перед ней не было целой толпы детей, и взмахом палочки открыла дверь кабинета. Мелькнули светлые полы и окна, но в кабинет их не повели. Вместо этого старосты в скором темпе спровадили их дальше. «Профессор Шанси не любит, когда кто-то находится в ее кабинете в неучебное время», — ответил Матиас. «Не удивляйтесь,